Мистер Олбойн из Оклахомы до этого момента стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, и казалось, что и белый ореол вокруг его головы, и круглые глаза излучают изумление. Теперь он сказал рассеянно, с безответственной дерзостью балованного ребенка: «Похоже, вы не очень-то его долюбливали, а, мистер Вендом?» Длинное желтое лицо мистера Вендома еще больше помрачнело и оттого еще больше вытянулось. Однако он улыбнулся и невозмутимо ответил: «Что до совпадений, если на то пошло, именно вы сказали, что ветер с запада сдует наших великих мужей, как пух чертополоха». «Говорить-то я говорил», — простодушно подтвердил мистер Олбойн. «Но как это могло случиться, черт побери?» Последовавшее молчание нарушил Феннер, крикнувший неожиданно запальчиво, почти с исступлением: «Одно только можно сказать, этого просто не было! Не могло этого быть!» «Нет, нет!» — донесся вдруг из угла голос отца Брауна. «Это именно было!» Все вздрогнули. По правде говоря, они забыли о незаметном человечке, который подбил их открыть дверь. Теперь же, вспомнив, сразу переменили свое отношение к нему. На них нахлынуло раскаяние. Они пренебрежительно сочли его суеверным фантазером, когда он позволил себе только намекнуть на то, в чем теперь они убедились собственными глазами. «Ах, черт!» — выпалил импульсивный уроженец Запада, привыкший, видимо, говорить все, что думает. «А может, тут и в самом деле что-то есть?» «Должен признать», — проговорил Феннер, хмуро уставясь в стол, — «предчувствия его преподобия, видимо, обоснованы. Интересно, что он еще скажет нам по этому поводу?» «Он скажет, может быть», — ядовито заметил Вендом, — «что нам делать дальше, черт побери?» Маленький священник, казалось, отнесся к сложившейся ситуации скромно, по-деловому. «Единственное, что я могу придумать, — сказал он, — это сперва поставить в известность владельцев отеля, а потом поискать следы моего знакомца с пистолетом. Он исчез за тем углом полумесяца, где сад. Там стоят скамейки, облюбованные бродягами». Переговоры с администрацией отеля, приведшие к окольным переговорам с полицейскими властями, отняли довольно много времени, и когда они вышли под своды длинной классической колоннады, уже наступила ночь. Полумесяц выглядел таким же холодным и ущербным, как и его небесный тезка, сияющий, но призрачный. Тот как раз поднимался из-за черных верхушек деревьев, когда они завернули за угол и очутились у небольшого сада. Ночь скрыла все искусственное, городское, что было в саду, и когда они зашли вглубь, слившись с тенями деревьев, им почудилось, будто они вдруг перенеслись за сотни миль отсюда. Некоторое время они шли молча, но вдруг Олбойн, который был непосредственней других, не выдержал. «Сдаюсь!» — воскликнул он. «Пасую! Вот уж не думал, что когда-нибудь наскочу на этакое. Но что поделаешь, если оно само на тебя наскочит? Прошу простить меня, отец Браун, перехожу на вашу сторону. Отныне я руками и ногами за сказки. Вот вы, мистер Вендом, объявили себя атеистом и верите только в то, что видите. Так что же вы видите? Вернее, чего же вы не видите?» «Вот именно», — угрюмо кивнул Вендом. «Бросьте, это просто луна и деревья действуют вам на нервы. — упорствовал Феннер. «Деревья в лунном свете всегда кажутся диковинными. Ветки торчат как-то странно. Поглядите, например, на эту». «Да», — сказал Браун, останавливаясь и всматриваясь вверх сквозь путаницу ветвей. «В самом деле, очень странная ветка», — помолчав, он добавил. «Она как будто сломана». На этот раз в его голосе послышалась такая нотка, что его спутники безотчетно похолодели. Действительно, с дерева, вырисовывавшегося черным силуэтом на фоне лунного неба, безвольно свисало нечто, казавшееся сухой веткой. Но это не была сухая ветка. Когда они подошли ближе, Феннер, громко выругавшись, отскочил в сторону. Затем снова подбежал и снял петлю с шеи жалкого, поникшего человека, с головы которого перьями свисали седые космы. Еще до того, как он с трудом спустил тело с дерева, он уже знал, что снимает мертвеца. Ствол был обмотан десятками футов веревки, и лишь короткий отрезок ее шел от ветки к телу. Большая садовая бочка откатилась на ярд от ног трупа, как стул, вышибленный ногами самоубийцы. «Господи, помилуй!» — прошептал Олбоин, и не понять было, молитва это или божба. «Как там сказал этот тип? Если б он слышал, он бы взял и повесился. Так он сказал, отец Браун». «Так», — ответил священник. «Да», — глухо выговорил Вентом. «Мне никогда и не снилось, что я увижу или признаю что-нибудь подобное. Но что тут еще добавить? Проклятие осуществилось». Феннер стоял, закрыв ладонями лицо. Священник дотронулся до его руки. «Вы были очень привязаны к нему». Секретарь отнял руки. Его бледное лицо в лунном свете казалось мертвым. «Я ненавидел его всей душой», — ответил он. «Если его убило проклятие, уж не мое ли?» Священник крепче сжал в локоть и сказал с жаром, какого до того не выказывал. «Пожалуйста, успокойтесь, вы тут ни при чем». Полиции пришлось нелегко, когда дошло до опроса четырех свидетелей, замешанных в этом деле. Все четверо пользовались уважением и заслуживали полного доверия. А один, Сайлас Вендем, директор нефтяного треста, обладал авторитетом и властью. Первый же полицейский чин, попытавшийся выразить недоверие к услышанному, мгновенно вызвал на себя громы молнии со стороны грозного магната. «Не смейте мне говорить, чтобы я держался фактов», — обрезал его миллионер. «Я держался фактов, когда вас еще и на свете не было, а теперь факты сами держатся за меня. Я вам излагаю факты, лишь бы у вас хватило ума правильно их записать». Полицейский был молод летами и в небольших чинах, и ему смутно представлялось, что миллионер — фигура настолько государственная, что с ним нельзя обращаться как с рядовым гражданином. Поэтому он передал магната и его спутников в руки своего более закаленного начальника, некоего инспектора Коллинза, сидеющего человека, усвоившего грубовато успокаивающий тон. Он словно заявлял своим видом, что он добродушен, но вздора не потерпит. «Так-так», — проговорил он, глядя на троих свидетелей весело поблескивающими глазами. «Странная выходит история». Отец Браун уже вернулся к своим повседневным обязанностям, Но Сайлос Вендем соблаговорил отложить исполнение своих ответственнейших обязанностей нефтяного заправилы еще на час или около того, чтобы дать показания о своих потрясающих впечатлениях. Обязанности Феннера как секретаря фактически прекратились со смертью патрона. Что же касается великолепного Арта Олбойна, то поскольку ни в Нью-Йорке, ни в каком другом месте у него не было иных обязанностей, кроме как сеять религию дыхания жизни или великого духа, ничто не отвлекало его в настоящий момент от выполнения гражданского долга. Вот почему все трое выстроились в кабинете инспектора, готовые подтвердить показания друг друга. «Пожалуй, для начала скажу вам сразу», — бодро заявил инспектор. «Бесполезно морочить мне голову всякой мистической дребеденью. Я человек практический, я полицейский. Оставим эти штуки для священников и всяких там служителей храмов. Этот ваш патер взвинтил вас всех россказнями про страшную смерть и страшный суд. Но я намерен целиком исключить из этого дела и его, и его религию. Если Уинт вышел из комнаты, значит, кто-то его оттуда выпустил. И если Уинт висел на дереве, значит, кто-то его повесил». «Совершенно верно», — сказал Феннер. «Но поскольку все мы свидетельствуем, что его никто не выпускал, то весь вопрос в том, как же его ухитрились повесить». «А как ухитряется нос вырасти на лице?» — вопросил инспектор. «На лице у него вырос нос, а на шее оказалась петля». «Таковы факты, а я, повторяю, человек практический и руководствуюсь фактами. Чудес на свете не бывает. Значит, это кто-то сделал». Олбойн держался на заднем плане. Его крупная, широкая фигура составляла естественный фон для его более худощавых и подвижных спутников. Он стоял, склонив свою белую голову с несколько отсутствующим видом, но при последних словах инспектора вскинул ее, по-львиному тряхнул седой гривой и окончательно очнулся, хотя и сохранил ошеломленное выражение. Он вдвинулся в середину группы, и у всех возникло смутное ощущение, будто он стал еще более громоздким, чем раньше. Они слишком поспешно сочли его дураком или фигляром. Однако он был не так уже глуп, утверждая, что в нем таится скрытая сила, как у западного ветра, который копит свою мощь, чтобы однажды смести всякую мелочь. «Стало быть, мистер Коллинз, вы человек практический», — голос его прозвучал одновременно и мягко, и с нажимом. «Вы, кажется, два или три раза за свою короткую речь упомянули, что вы человек практический, так что ошибиться трудно. Что ж, весьма примечательный факт для того, кто займется вашей биографией, описав вашу ученость и застольные беседы с приложением портрета в возрасте 5 лет до герротипа бабушки и видов родного города. Надеюсь, ваш биограф не забудет упомянуть, что у вас был нос, как у мопса, и на нем прыщ, и что вы были так толсты, что из-за живота ног не видели. Но, раз вы такой ходячий практик, может, вы допрактикуетесь до того, что оживите Уоррена Уинда и выясните доподлинно у него самого, как человек практически проникает сквозь дощатую дверь. Но мне сдается, вы ошибаетесь. Вы не ходячий практик, а ходячее недоразумение, вот вы кто. Господь всемогущий решил нас посмешить, когда придумал вас». С присущей ему театральностью Он плавным шагом двинулся к двери, прежде чем ошарашенный инспектор обрел дар речи, и никакие запоздалые возражения уже не могли отнять у Олбойна его торжество. «По-моему, вы совершенно правы», — поддержал его Феннер. «Если таковы практические люди, мне подавайте священников».